тонкий мир и бесконечность. Проявления тонкого мира в мире предметном бесконечно разнообразны. Они нескончаемы, как фигуры в калейдоскопе. Изучить их кажется совершенно безнадежным делом. Но есть в тонком мире закономерности, которые значительно все облегчают. Например, оказывается, что в тонком мире даже сама бесконечность строится, образовывается, является следствием из конечного, часто очень ограниченного числа элементов. Обратимся снова к примерам. Смотрите, это кажется невероятным. Но ведь и в самом деле все бесконечное разнообразие фигур, что рождаются в калейдоскопе, строится из конечного и очень ограниченного числа деталей самого калейдоскопа. Три зеркальца до десяток полтора маленьких осколков цветных стеклышек. Вот и все. И разве не удивительно, что с помощью такого простого прибора любой малыш получает доступ к самой бесконечности? Более того, превращается в ее господина. Во всяком случае, от него зависит, остановить или продолжить чередование бесконечно разнообразного ряда цветных узоров, продолжая или останавливая вращение этого простенького устройства. Закрадывается мысль, что в тонком мире, чтобы стать хозяином положения, властелином бесконечности, достаточно знать, из чего, из какого начального числа элементов она строится. А это всегда конечное число. Его можно постичь, освоить и стать хозяином положения в этой области тонкого мира. Но как здесь не вспомнить? Ограниченный конечный набор букв, составляющих алфавит, позволяет передавать любой бесконечно большой объем информации. Проверим эту же мысль на примере из математики. Не бойтесь, сложности не будет. Подготовки начальных классов нам хватит вполне. Короткий ряд цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Так же, как детали калейдоскопа, дают возможность творить бесконечность. Причем в обе стороны, как в сторону бесконечно больших, так и в сторону бесконечно малых величин. Ведь назвав любое число, всегда можно назвать еще большее или меньшее. Всего десяток цифр, и вся бесконечность перед вами. Правда, если вдуматься глубже, то оказывается, чтобы образовать бесконечность, кроме конечного числа символов, ее образующих, нужно знать еще один крайне важный элемент, а именно правила, по которым образуется эта бесконечность. В данном случае правила, как из цифр, образовывать числа. А 7 нот в музыке. Всего 7 нот символов, плюс правило, и мы получаем бесконечный мир мелодий, мир музыки, снова символы и правила. Процесс восприятия цвета – информационный процесс, а значит принадлежит тонкому миру. И опять, снова та же закономерность. Всего 3 символа, 3 цвета. Синий, красный, желтый. Вместе с определенными правилами их сочетания составляют знаковую систему, которая позволяет отразить всю палитру цветов. Все бесконечное цветное многообразие окружающего нас мира. Чудо такого синтеза происходит в обычном бытовом приборе, цветном телевизоре, который, в свою очередь, можно назвать окном, через которое в наш предметный мир, в каждую квартиру, свободно проникают жители тонкого мира, добрые или злые. Тонкий мир дает примеры еще более удивительные. Ведь бесконечность можно образовать, можно получить всего с помощью двух символов – единичка и нолик. Если знать определенные правила, в данном случае знать, как в двоичной системе образуются числа. Подумать только. Всего два символа. Заметим, в сочетании с правилами. Образуют знаковую систему. И снова вся бесконечность к вашим услугам. Запоминаем. В тонком мире, чтобы творить бесконечность, необходимо знать элементы. По-другому они могут называться символы, понятия и правила, по которым она образуется, составляя некоторую систему, обладающую в целом определенными свойствами. Такую систему есть смысл назвать знаковой системой. Несколько примеров помогут нам лучше понять, что это такое. Снова обратимся к музыке. В ней сложилась определенная система записи музыкальных произведений. Сложились определенные правила ее обработки. Когда простая мелодия обрастает аккордами, начинает звучать в слаженном исполнении большого оркестра. То есть мы можем сказать, что существует знаковая система, которая служит для целей записи, хранения и обработки информации, что составляет основу и живую ткань музыки. Про человека, знающего и умеющего пользоваться музыкальной знаковой системой, мы говорим, что он овладел музыкальной грамотой. Но с помощью музыкальной знаковой системы невозможно обрабатывать информацию из физики или математики. У них другие знаковые системы. Но и музыка, и математика имеют ясно выраженные знаковые системы. В области общественных наук также существуют свои знаковые системы, с помощью которых хранится и перерабатывается соответствующая информация. Только там сами знаки, понятия и правила, их связующие, в настоящее время очень размыты. Настало время в области, которую мы выше очертили как задевающую сферы экономики, экологии и демографии, создать совершенную знаковую систему, с помощью которой можно было бы накапливать, хранить и обрабатывать информацию так же просто, наглядно и убедительно, как в математике, музыке или физике. Общий вывод. Тонкий мир имеет свойство образовывать различные знаковые системы, то есть через конечное, иногда очень малое количество элементов, символов, в сочетании с правилами, образовывать бесконечное количество вариантов отображения мира, которые позволяют описывать его свойства, а через действие влиять на предметный мир. Заметим также, что если известные составляющие элементы, символы, понятия и правила, по которым образуется бесконечность, то этот процесс во многом превращается в познаваемый, управляемый и контролируемый.